Бог освободил его. Но духи не уничтожаются. Он ходил, ходил вокруг и опять приходит назад. Вы помните это место Писания? Я же не выдумываю ничего. Приходит, говорит, вернусь в мой старый дом, откуда я вышел. Приходит и находит его чистый, вымытый, но не занятый. И он идет, берет с собой семь злейших себя и входит тогда, и бывает для такого человека последнее хуже первого. Но в чем сегодня наше счастье? Что именно нельзя вот убить этот источник греха. Дело в том, что есть кровь Христа, за что благодарение Богу. И кровь Христа, она омывает нас непрерывно. Вы помните то место Писания? И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого чего? Греха. Потому что беззаконие уничтожены. Кровь Христа омыла, смертью Христа уничтожены, беззаконие возьмите за грех смерть. А желание пусть, которое демоны носят, кровь Христа непрерывно омывает нас, и мы находимся во спасении. За что благодарение Богу? Обратите внимание на глагол «омывает». Я в прошлый раз обращал на это внимание. Не омыло и не омоет, а омывает непрерывно. Вот почему. Когда сегодня человек кается перед Господом, если даже он не свободный человек, то через кровь Христа он имеет спасение, за что благодарение Богу. Кровь Христа непрерывно течет. И Бог смотрит через кровь Христа на это. А кровь Христа омывает непрерывно. И как спасенный человек, он имеет полное право молиться: «Господь, освободи меня от этой нечистоты». Потому что если он не спасенный, нет смысла молиться за освобождение. А чего мертвый будет молиться за освобождение? Он мертвый. А вот когда он больной, это больной человек. Но он живой. Живой через кровь Христа. Если бы не было крови Христа, Отец Небесный не имел никакого дела. Он ненавидит любое маленькое преступление. Он терпеть не может его. А вот через кровь Христа омывает. И он имеет полное право молиться, поститься: «Господь, освободи меня». И за это благодарение Богу. Поэтому я читаю уже дальше. Напомню 22 стих. «Изглажу беззаконие твои, как туман», а туман исчезает, «а грехи твои, как облако», а облако никогда не исчезает, оно уносится, облако. Вот таким образом языком Бог поставил разницу на сегодняшний день. Оно уносится, облако, потому что облако, оно есть носитель воды. Это тоже интересно, как это так? Несет воду в себе, потом ее отдает, потом пустое бывает, потом наполняется. Такой вопрос, ну, знаете что, недаром его написано: «Разумеешь ли ты равновесие облаков? Чудное дело совершеннейшего в знании». Это, оказывается, настолько все непросто, настолько все глубоко продумано, что, ну, трудно нашему разуму постигнуть. Постольку, поскольку мы понимаем, мы говорим, там где-то испаряется вода, потом сюда, туда, ну, но попробуйте сделать облака. Попробуйте их сделать, чтобы они носили воду, не приносили куда надо, потом опять шли куда-то, затаривались, как мы сегодня говорим. Ну, так оно есть. Так оно есть. Пришли, набрали где-то, принесли, полили нам и опять поплыли дальше. Чудное дело совершеннейшего в знании. И дальше: «И грехи твои, как облако, обратись ко мне». Это Господь обращается к народу израильскому. «Ибо я искупил тебя», то есть заплатил дорогую цену. И это сегодня очень важно. С одной стороны, мы сегодня довольны, что Бог нас сотворил человеками, могли бы быть муравьями. Но это немножко совсем другой уровень. Но Бог сотворил нас людьми, мы имеем разум, можем рассуждать, можем разбираться. Но правда же, большое преимущество перед другим творением. Но в силу того, что человек впал в грех, что очень важно, что еще Господь его и искупил. Если бы не искупил, то какая польза? К погибели назначены. Жить в вечности с дьяволом, жить в вечных мучениях. Потому Господь очень часто напоминает, что я Творец, но я и искупитель твой. Я заплатил за тебя цену. И Писание говорит так: ибо нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от Отцов, но драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного акция, заклан за наше прежде создание мира. Поэтому мы об этом никогда не должны забывать. И Господь от часу напоминает, что я искупил тебя. И что особенно важно, что Бог искупил нас тогда, когда мы были грешниками еще. Он не ошибся. Он знал, какие мы будем. И именно тысячелетия назад Он заплатил за нас дорогую цену, пролил кровь и умер на Голгофском кресте. Просто Господь чем, что этим напоминает? Что пусть вас не огорчает ваше сегодняшнее состояние. Очень часто дьявол так и внушает, что у тебя ничего не получится, ты никуда не дойдешь. Ты иногда приходит мысль, но мы ее открыто не высказываем. Мы говорим: ну, Господи, ты зря меня поставил на это место, я не смогу, я вижу, что это так. И Бог напоминает этим: я искупил тебя, знаючи, какой ты будешь. И на это не посмотрел, заплатил дорогую цену, чтобы изменить твой характер, чтобы изменить направление мышления, чтобы приоритеты поменять жизненные, которые будут не совсем правильно расставлены. И вот это очень важно. Я искупил тебя именно. Вот такой, какой ты есть. Или какая ты есть. Бог не обманулся. Он хорошо знал, с кем он имеет дело и с кем будет иметь дело. Наперед. И тем не менее, он это сделал. И напоминать неоднократно: обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте глубины земли. Шумите от радости горы, лес и все деревья в нем. Ибо искупил Господь Якова и прославится в Израиле. Здесь очень много написано. Первое. Торжествуйте, небеса. Я об этом говорил на прошлом разборе. Вы знаете, Священное Писание открывает одну такую истину, что когда на земле кается один человек, то все ангелы ликуют. Торжествуйте, небеса, потому что Господь искупил. Второе, вот такое явление. Все-таки, когда дьявол согрешил, он внес, так сказать, некоторый непорядок в небо. И Бог сегодня возмещает это, и возмещает так надежно и разумно, что никогда больше эта трагедия не повторится. Потому что вот эти 24 старца – это ангелы, власти и силы, это небесное воинство. И дьявол в свое время, он тогда Люцифер его называли, или Херувим помазанный, он был одним из тех, который сидел там. То Писание дальше говорит: придет время, когда Бог устранит всякое начальство и власть и силу. Это место займет церковь, которая будет иметь 100% святость. То есть тогда будет устроено небо до конца. Сегодня там не все еще доделано. И тогда устранит всякое начальство и власть и силу. Помните, в послании к Коринфянам написано. Церковь сочетается со Христом, потом сам Сын покорится Отцу, и будет Бог все во всем. То есть никогда больше такой трагедии, которая произошла раньше, никогда больше не будет. То есть делая дело на земле, спасая людей, строящую церковь, Бог, так сказать, и дополняет то разрушенное, и устраняет то разрушенное, которое было сделано дьяволом. Он же оставил свое место. Поэтому торжествуйте, небеса, и Господь садил это. Восклицайте глубины земли. А при чем здесь глубины земли? Конечно, это было сказано в древнее время. Сегодня, наверное, немножко другое. Но если мы сегодня знаем, что ад находится во глубине земли, то какая радость в глубине земли, если дело касается его? Он, наоборот, в панике был. И он прекрасно понимает, никакой радости там нету. Но здесь речь идет о чем? В свое время написано так. Кровь тельцов козлов не уничтожала греха. Они должны были быть уничтожены смертью Христовою. И поэтому, покуда Христос не совершил спасение на Голгофском кресте, покуда не пролил кровь, а Голгофская жертва включает в себя несколько аспектов. Это страдание Иисуса Христа на кресте, это пролитие крови, это смерть Его и это Его воскрешение. Но между воскрешением Его и смертью был промежуток времени, о котором написано, что Иисус Христос сошел в преисподние места земли. Вы помните, кажется, 3 глава 1 послания Петра. Там написано, чтобы привести нас к Богу, Иисус Христос пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных. Был умерщвлен по плоти. Был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал, некогда непокорным, ожидавшим их Божью долготерпению, в одниное, во время строения ковчега, когда немногие, то есть 8 душ спаслись от воды. Вот для этих людей, которые погибли от вод потопа, Христос принес спасение. Я не думаю, что кто-то из них отказался от этого. И второе. Во глубине земли было еще и лоно Авраамово. Это были люди спасенные, но они не могли быть в другом месте. В аду они не были, они не мучились вместе с грешниками, но не могли быть и в другом месте, потому что грех не был уничтожен. Он был снят с них, они были бы омыты кровью. Но не был уничтожен. А чтобы примириться с Богом, Христос не просто омыл нас своей крови, Он своей смертью уничтожил грехи наши. И наших греха нету, не существует на сегодняшний день. То вот до смерти Иисуса Христа грех не был уничтожен, он был просто снят. Вот почему волшебница могла вызвать Самуила. Помните? Потому что они находились в одном месте, но в разных отделениях. Это было лоно Авраама, о котором написано. И поэтому, когда Христос сошел в преисподние места земли, то все возрадовались. Возрадовались те, которые во время Ноя погибли, потому что они приняли возмездие за грех смерть. А Бог два раза не судит никогда. И им было дано право принять спасение. Сегодня это считают ересью, вот то, что я говорю. Но то напрямую написано, что это так. Толкуют так еще, что значит, Иисус Христос, чем Духом Святым, который жил в Ное, Он проповедовал там. Вот там написано не Духом с большой буквы, а Духом с маленькой буквы. Духом тех людей, которые погибли от вод потопа. Не всему первому миру, а только тем, которые погибли от вод потопа. Это для них была большая радость. Радуйтесь глубины земли. Это было наперед возвещено. Понимали люди, не понимали этого, не знаю, но это было возвещено. И потом, когда Христос умер, то сегодня уже лона Авраамова нету. Есть рай, который находится на границе второго и третьего неба. Павел был восхищен в рай, помните, до третьего неба, и слышал там неизреченные слова, которые человеку нельзя было пересказать. Вот почему там была радость. Как только Христос умер за грехи, греха не стало, тут же все отправились на другую планету, если можно так выразиться. А до этого времени не могло быть такого, грех не был уничтожен. Еще раз повторяю, снят был, а уничтожен не был. Он уничтожается Голгофской жертвой Христа. Он уничтожается смертью Его. Потому что возьмите за грех, что? Смерть написана. Поэтому Господь вот здесь так вот и объясняет все эти вещи. Когда-то я в свое время, я тоже рассказывал, и когда так вот опустилось небо низко-низко надо мной, и Господь говорит, Я рассказывал, 4 звездочки, созвездие, неправильной формы оно было, не такое вот, ну, как параллелограмм или квадрат или что-то, но неправильной формы. Господь говорит, я видел, значит, одну невидимую черту, потом вторую. Но я хорошо понимал, что небеса разделены. Это была невидимая черта, но я ее видел. И Господь говорит, вот недалеко от этого созвездия, показывает, находится планета Рай. Вы созвездие Земли видите, а саму планету не видите, она не видна с Земли. Я тут же выбежал на улицу, там таких было много похожих, и я не мог разобраться, какое оно. Это было как раз зимой, такое звездное небо, ну там много-много было похожих. Но самое главное, что я хорошо знаю, что Рай расположен на границе второго и третьего неба. Часто говорят, на третье небо восхищен был Павел. И говорят, я был в раю на третьем небе. Библия так не говорит. Не на третьем небе, а на границе второго и третьего неба. Вот одно кончает, другое начинает. Так написано. Восхищен был в рай до третьего неба. Слышал незреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. И я это увидел своими собственными глазами. Ну, в видении, конечно. Видение, действительно, не третье небо, потом иногда удивляюсь, когда люди говорят, было на третьем небе. Думаю, так ты и рассказываешь неправильно, или кто знает, кто тебе начал туда, на это небо. Потому что, ну не сходится. Вы меня понимаете, что я говорю? Ну как оно, когда не сходится с Писанием. И я точно знаю, и Бог показал, что не на третьем, а до третьего, на границе вот этого третьего неба. Поэтому... Здесь вполне можно понять сегодня, почему торжествуйте небеса, ибо Господь садил это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем. А горы, лес, деревья, как они могут шуметь от радости? Это же мы говорим сегодня, ну, духа нет, неодушевленные предметы. Здесь немножко другая сторона. Когда люди находятся в Боге, то там порядок и в лесу будет, и зря рубить не будут, и так далее, и так далее. А когда люди не в Боге, тогда и природа страдает. И мы сегодня это видим. Нарушается экология, нарушается баланс определенный, и природа чахнет, птицы гибнут. И сегодня, говорят, очень много гибнет птиц, очень много, значит, вот твари, которые... В морях находится, выбрасывается. Ну, что-то нарушено. Люди вмешались не так, куда надо. Потому что, когда здесь Господь говорит, Он говорит так. Когда человек находится в руках Божьих, то всему хорошо. И природе в том числе. А когда нет, когда не искуплены, тогда всем плохо. И природа чахнет, природа увядает. Потому что человек не должен в уровне находиться. Ибо искупил Господь Якова. И прославиться в Израиле. Ну и в самом деле это так. Когда, вы помните, мы читали, что пустыни Господь защелит, посадит дерева, которые и плодовитые, которые потребные, которые ценные, не просто чем-то каким-то кустарником. И это было сделано в народе израильском, в народе искупленном. Бог явит свою славу, покажет разницу между тем народом, который живет при благословении Божьем, и тем, который об этом не думает, даже и не заботится. Это обещание неоднократно повторяется. Вы помните, в книге Малахии, мне кажется, что я не ошибаюсь, и там написано, «Тогда снова увидите разницу между служащими Богу и неслужащими Ему». Потому что есть такие времена, когда или всем хорошо, или всем плохо. А тогда будет разница видна. Увидите разницу. А сегодня часто неверующие люди говорят, что а в чем разница между вами и нами? Вы что, больше имеете, что ли? Но я знаю много свидетельств. Когда была война, и были опасные времена, то уж как бы против Бога не выступали. Но когда увидели один раз, что Бог спас христианина, то вообще рядышком с ним старались подержаться поближе. Говорят, если ты останешься целый, то и мы останемся целые. Вот, пожалуйста, разница. Видели разницу? Может быть, она не совсем ярко была выражена, но она была. Но она была, вот эта разница. Так говорит Господь, читает 24 стих. «Искупивши тебя и образовавши тебя от утробы матерней, я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своей силою разослал землю». Значит, если уже говорить о земле, то, насколько я знаю, действительно разослал землю. Есть 2 километра вот этого слоя такого, ну, который нужен нам. Остальное все для нас неприемлемо для людей. Представьте себе, где-то 12 тысяч, где-то 700 километров с чем-то диаметр земли. И вот такую тоненькую разослал землю. Почему я говорю об этом? Разослал землю, потому что он в другом месте говорит, для жительства. Если бы вот была та земля, которая в глубине там дальше, то людям жить невозможно было бы. Но есть некий плодородный слой, там пару метров. Есть нечто то, что надо людям. На сегодняшний день 2 километра, говорят ученые. Вот остальное все, оно как бы не наше. Разослал. Вот как одеялом покрыл. То есть дал вот этот слой для того, чтобы люди жить могли. И говорит, образовавши тебя от утробы матерней. То есть, что значит образовал? Образ какой-то придал. Заложил вполне конкретные качества определенные каждому человеку. Мы же все, с одной стороны, очень похожие, а с другой стороны, задатки-то у нас разные. Как бы вы меня ни старались научить, чтобы я был художником, я никогда им не буду. У меня это задатка на каком-то уровне среднем, мы все можем. И посчитать, и что-то сделать, и нарисовать. Правда, надо подписывать, надо, кто это. Никто не поймет, кто если не подпишет, что это Ваня, никто не поймет. Но можем. Это такой вот средний уровень. А вот есть нечто определенное, которое Бог закладывает. Очень сильно этим человек отличается. Называется гениальный человек. Или в математике, или в чем-то. И вот Бог каждому дал какое-то свое что-то определенное, на определенном уровне, для того, чтобы они могли жить на земле. Правда, люди сегодня в силу греховности, они очень часто употребляют эти качества во зло друг другу. И мудрость во зло, и еще что-то во зло. Но Бог дал их для жизни. И если бы люди были честные и искренние, то все не так было бы. Я что имею в виду? Вы знаете, были открытия очень такие серьезные. Было очень много полезного, которое Бог дал людям. Но они из жадности унесли все в могилу с собой. Они не отдали, они не рассказали. И здесь очень много таких примеров можно было бы привести. То же самое Аносов, Аносовская сталь до сегодняшнего дня. Вы знаете, наверное, в школе учились. Это настолько была она качественная, что говорят, можно было порубить гвозди, а потом побриться. И она не тупилась. Говорит, он никому секрет не раскрыл, он унес с собой. Сколько было открытий сегодня таких довольно-таки серьезных. Я как-то вот просматриваю на прессу, врат уже в древнем Вавилоне делали операцию на мозгу и заменяли нервные вот эти самые волокна серебряной нитью заменяли. Сегодня такого не делают еще. На мозгу этого не делают. Почему? Ну, не знаю. Может быть, там не от жадности унесли с собой, но потеряно очень многое. Потеряно очень многое из того, что Бог давал людям для того, чтобы они жили счастливой жизнью. И сегодня на эту тему можно много говорить очень, но, насколько я, допустим, знаю, есть такое место Священного Писания – оно всегда подтверждается жизнью. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Помните это место Писания? Оказывается, луна оказывает очень сильное влияние на людей. И солнце тоже. И в древнем Вавилоне знали эти времена, когда луна оказывает сильное воздействие, и никогда операции не делали, потому что очень трудно было кровотечение остановить. А Библия давно об этом говорила. Но она говорит о том, что это не нас касается. Людей поразит и солнце, и луна. Но для нас написано, днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью, если ты находишься под покровом Господним. Но я что говорю? Что Бог образовал, что-то дал людям, но они или не могли взять, или не захотели отдать, в силу того, что это был их бизнес, и так далее, и так далее. Помню, как-то мне засвидетельствовали. Вот интересные мы люди часто бываем. Я просто не хочу никого огорчать, американцев не хочу огорчать. Но, говорят, однажды одна семья, значит, покупала по приезду в Америку, ну, в таком обыкновенном магазине. Потом узнала, что есть магазины, которые для бедных. Там то же самое качество, разницы нету. Но совсем цена другая, гораздо меньше. Ну и спрашивает у трех брата, где-то год прожили вместе, он, оказывается, там брал, а они брали, дорого брали. А что ж ты нам не сказал? Он говорит, я сам, говорит, этого достиг, а вы хотите, чтобы скорее вы узнали? Нет. Вот, понимаете, вот какая натура человека. Это я, говорит, сам узнал это. А вы хотели, чтобы я вам рассказал. И вы сами этого достигнете. А почему бы вы не сказали? Зачем ты берешь дорого? Возьмешь по дешевке, можно взять. То же самое кажется. Да хоть не сказал же. Не знаю, да жадность была или зависть. Я не знаю, как это назвать. Но в всяком случае, я не могу сказать, что это нормально. Поэтому я хорошо понимаю, когда у нас говорят, слушай, ты не бери здесь на площади, поедь туда на Третьяки, там дешевле. Это нормально. Это нормально. Когда подсказать кому-то, зачем ты вот столько труда прикладываешь, когда можно полегче, когда можно взять. Это нормально. Это забота друг о друге. А можно совсем по-другому жить. Лишь бы мне, а тебе, это уже другой вопрос, как хочешь. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы взяли из этого урок, что Господь дает, но давайте то, что Бог дает, знание, опыт своего рода, ну, не надо его прятать, если Бог дал тебе, да дал не только тебе, дал, наверное, еще кому-то, чтобы ты мог принести эту пользу. Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своей силой разослал землю. И вот дальше 25 стих очень важный. Который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников. Мудрецов прогоняет назад, и знание их делает глупостью. Вот перечислено несколько моментов, которые землю опустошают, уродуют. И здесь Господь напоминает. Я Господь, который сотворил все. И это связано с этим 25 стихом, который делает ничтожным знамение лжепророков. Ложный пророк для того, чтобы люди ему поверили. Очень часто этот лживый дух может давать и знамения определенные. Указывать, вот будет то, вот будет то, вот будет то. И оно было бы так, если Бог не вмешивался бы и не делал бы их знамения ничтожными. А вы знаете, это довольно серьезный вопрос. А вот в последнее время, когда дьявол будет воцариться на земле, он постарается прельстить, если возможно, даже избранных. И чем прельстить? Чудесами и знамениями, но они будут ложные. И христианин, который будет открытые глаза, он будет видеть ложь. Что это ложь? И это не просто, говорю, даже огонь сведет с неба на землю, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Это уже серьезное предупреждение. Чтобы мы сегодня чудеса, чудеса, но чтобы мы знали, что чудеса может делать и дьявол. Вы помните, как и Анне, и Амбры противились Моисею. Это были волхвы египетские. Это были чародеи. Бросает жезл Аарон, он становится змеем. Бросают волхвы жезл, и что? Тоже становится змеями. Там был не мираж. Кто-то когда-то рассказывал, когда гипнотизер проводил, значит, свои сеансы. И, значит, там показывал, как человек может через дерево толстое пролезать. То люди, которые с этой стороны, они видели раз, и нет этого человека. А второй не вовремя пришел, туда, со стороны смотрит. Да он ползет не через дерево, а рядом с деревом. А просто дьявол закрыл глаза, они не видят. Это ложное чудо. Вы меня поняли, что я хотел сказать? Все видели, что влез и нету его. А этот со стороны сзади смотрит. Он ползет рядом. Он не пролазит, там дыры никакой нету. То там было не совсем то, что я пример привел. Там бросили жезлы, и, пожалуйста, жезлы стали змеями. Там не было миража никакого. Там было действительно так. Значит, переложили воду в кровь. И волхвы египетские, написано, своими чарами сделали то же самое. Потом вывел Аарон с Моисеем жаб на землю. И волхвы египетские своими чарами сделали то же самое. Поэтому не удивляйтесь, когда сегодня цыганка, колдунья, берет яйцо, пошумело, разворачивает, а там паук. Вполне возможно, может быть такое. Это демоническое. Но уже дальше, уже дьявол был не способен подражать. Сказал, все, дальше не можем. Я останавливаюсь на этом. Но может что-то. Так вот, Господь делает их знамя ничтожными. Они могут многое что сказать. С тобой будет вот то и то. Походят к гадалкам. Говорят, вот тебе будет то и то, то и то, то и то. Но когда обращается человек к Богу, когда Бог берет под контроль свой, то не будет то, что они нагадали. Не будет. Он разрушает то, что они нагадали. Вы уже не его. И он не может делать то, что он хочет. Вы меня хорошо понимаете, что я хотел сказать? Он делает ничтожными знамения лжепророков. Если бы не он, то оно все сбылось бы. Но он не дает этому сбываться. Он вмешивается и разрушает все, чтобы люди увидели, что это ложь, что это лживые духи делают. Не получилось так, как говорили. Потому что он вмешался, он делает ничтожными знамения лжепророков. Или ничтожными делает, или вообще их аннулирует, уничтожает. И обнаруживает безумие волшебников. Ну, это с одной и той же стороны. Это с одного куста ягоды, и я не буду долго рассуждать над этим.